По описанному нами сырому холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели рва поглядывали с большим любопытством. Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях. Тонкое шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид. С таким же старанием застегивал он батистовую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме, и проводил по лакированным башмакам кончиком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной. Несколько обитателей Львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот арестант приводил в порядок свой туалет. — Смотри, князь прихорашивается, — сказал один из воров. — Он и без того очень хорош, — отвечал другой. — Будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках. Его фрак был, как видно, навехонек, а башмаки так и блестят. Даже лестно, что к нам такая птица залетела. А наши жандармы — сущие разбойники, и взорвать такой наряд! — Говорят, он прожженный, — сказал третий. — Пустяками не занимался. Такой молодой и уже из Тулона, не шутка. А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался отзвуками этих похвал, хотя самих слов он разобрать не мог. Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож. — Послушайте, сударь, — сказал он, — судите меня 20 франками. Я вам их скоро верну, вы ничем не рискуете. Ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей. Ну, пожалуйста, с 20 франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти? Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили. Этот человек и не того наслушался. Вернее, он слышал всегда одно и то же. — Вы бездушный человек, — сказал Андреа. — Погодите, вы у меня дождетесь? Вас выгонят. Сторож обернулся и на этот раз громко расхохотался. Арестанты подошли и обступили их. — Говорю вам, — продолжал Андреа, — на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату. Мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день. — Верно, верно, — заговорили заключенные. — Сразу видно, что он из благородных. — Вот и дайте ему 20 франков, — сказал сторож, прислонясь к стене другим своим широчайшим плечом. — Разве вы не обязаны сделать это для товарища? — Я не товарищ этим людям, — гордо сказал Андреа. — Вы не имеете права оскорблять меня. Арестанты переглянулись и глухо заворчали. Буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа, начала собираться над головой аристократа.